759. Матерь мира. Приблизим мечту к действительности силою огненной мысли. С неба похищается огонь и приносится в духе на землю. И дух, прикованный телом к земле, все же возможность имеет пределы земли приступить. Если этот огонь, похищенный с неба в духе, суметь удержать и его накопить, то силою огненную этой можно и цепи земли пережечь. Так устремление в сферы мои духу свободу приносит.